Глава пятая. Боги молят Создателя о помощи. Блаженный Шука сказал: «Итак, государь, я поведал тебе о чудном спасении царя-слона и спастии злой судьбы. Воистину, услышать это предание само по себе благое дело. Теперь я расскажу тебе о славном Ману по имени Райвата. Райвата был братом Тамаши Ману и пятым Ману в нынешнем дне Брахмы. У него было несколько сыновей, троих из которых звали Арджуна, Бали и Винтхья. Во времена блюстительства Ману Райваты чин небесного царя Индры принадлежал небожителю по имени Випху. Богами, повелителями стихий, было семейство Пхутарьев, а в совет семи небесных старцев входили Хираньярома, Ведашира и Урдвабаху. В ту пору повелитель безупречного мира Вайкунтхи явился на свет от союза Шубхры и его супруги Вайкунтхи. Имя ему было Вайкунтха, а боги-правители воплощали собою каждый одну из его ипостасей. Дабы ублажить свою вечную супругу Раму, Вайкунтха сотворил по ее просьбе целую область бытия, пред которой преклоняются все существа — боги, люди, демоны и звери. Чудным делам и добродетелям Всевышнего Господа Вишну нет числа, как нет числа неделимым частицам Вселенной. Сколь ни живописуй черты его личности, он всегда останется непознан. Сын Чакшу именем Чакшуша стал шестым Ману нынешнего дня Брахмы. Среди многочисленных его сыновей особенно отмечались Пуру, Пуруша и Судьюмна. При шестом Ману небесами правил Мантрадрума. Богами стихий было семейство Апьев, а семерых вселенских мудрецов возглавляли Хавишман и Вирака. В ту пору в правлении шестого Ману владыка Вселенной явился в мир как сын Вайраджи и его супруги Девасамхути, и был он наречен именем Аджита. Взбивая молочное море, Аджита готовил напиток жизни для богов. Мутовкой ему служила великая гора Мандара. Когда же отчаянию небожителей гора стала исчезать в морских пучинах, Всевышний в облике исполинской черепахи вызволил ее на поверхность, и с нею на спине он бороздил волны великого молочного моря. Царь спросил: «О мудрец, я готов бесконечно слушать из твоих уст о чудесных делах Господних. Расскажи, зачем богам понадобилось пахтать молочное море? Для чего Господь принял облик черепахи и носил на себе великую гору? Зачем бессмертным понадобился напиток жизни? И что еще получилось от пахтания молока?» Мое сердце столь долго воздерживалась от живительного нектара. Прошу, утоли мою жажду, поведай еще о делах непревзойденного. Мудрый Сута сказал: «О почтенный Шука, сын островитянина Вьясы, поблагодарил царя за просьбу и продолжил рассказ о славных деяниях царя царствующих. Блаженный Шука сказал: явлению Господа черепахи предшествовала вселенская битва богов с демонами, в коей последние, обратив ядовитых змей в острые стрелы, одержали сокрушительную победу. Многие небожители пали мертвыми в том сражении и не могли быть воскрешены, как то бывало прежде. Ибо проклятые мудрецом Дурвасой, они утратили тайные силы. Разграбленные воинством демонов небеса не могли творить жертвоприношения, потому вселенскому порядку грозило полное расстройство. Опечаленные гибелью небесного воинства и разорением семей, тогдашний повелитель богов Мантра Друма, хозяин вод Варуна и прочие хозяева стихий, думали, как вернуть себе власть и процветание. Не найдя ответа на свои пытания, они отправились к вершине горы Сумеру в обитель Брахмы, где, преклонив колено пред Создателем, поведали о своем несчастье. Услышав о беде, что постигло три мира, о том, что хранители вселенского порядка лишились влияния и положения, в то время как нечестивцы здравствуют и благоденствуют, родитель Вселенной пустился в усердное раздумье. В мыслях своих, как обыкновенно, Брахма искал ответа у высшего существа. И, наконец, посветлев ликом, он обратился к богам. «Дети мои», — молвил он, — «все мы, от властителя природы Шивы до последней былинки, боги и демоны, люди и звери, насекомые и деревья, произошли от единого непорочного, и ему обязаны своим существованием. Стало быть, к нему мы пойдем в этот трудный час, и у него будем просить заступничества. Пред его ликом все равны, и убийца, и жертва. Он никого не презирает и никем не восторгается. Все же для созидания, сохранения и уничтожения он принимает обличие полутени, света и тьмы, становления, бытия и небытия. Ныне время воззвать к его облику сохранителя бытия. Отправимся к нему, учителю мира, и будем просить у него покровительства во имя блага всех воплощенных. Он непременно обласкает своих добродетельных чад и ниспошлет вам удачу. Блаженный Шука сказал: «О сокрушитель врагов, с этими словами Всеведущий в окружении сонма богов направился в обитель нерожденного, что простирается за пределами сотворенного мира тени и тьмы. Там он возносил славу тому, чей облик невидим, но о ком слышит всякий. Та чудная речь и поныне разносится по миру верными слугами Всевышнего, как святое предание». Великий Брахма сказал: «О недвижимый и опережающий мысль, светлый, вечный и бесконечный, сокрытый и вездесущий, неиссякаемый и безусловный, очевидный и неописуемый, пред тобою, владыка владык, я преклоняю голову. О всеведущий, кого не знает никто, творец жизни, мысли, разумения и самосознания, предметов, чувств и ощущений. О вечно бодрствующий и бесплотный, беспристрастный и убежище страждущих, зоркий свидетель все и вся, неподвижный, кто трижды нисходит во плоти, к тебе я взываю о покровительстве. Как ловко вращаешь ты неподвижное блистательное колесо о 15 спицах, 8 обручах и 3 осях, которое в умах твоих чад представляется желанной действительностью, сулящей многие приятности. К твоим стопам склоняюсь я. С тобою в едином согласии пребывает все сущее, тьма, естество и сверхъестественное. Непроявленный и неизмеримый, ты располагаешься на спине стремительной птицы. Я преклоняюсь пред тобою, за кем невозможно угнаться на колеснице здравого смысла. Никому не дано противостоять твоей способности вводить в заблуждение, благодаря коей ты скрываешь себя, смысл нашего существования. Не касаясь суетного бытия, ты управляешь его событиями, преобразовывая видящих и видимое. Пред тобою я простираюсь в бесконечном почтении». Мы — боги, чье бытие внутри и снаружи соткано из чистого света и неувидающего благополучия, не способны постигнуть твоей природы, природы вещей. Не под силу это и просветленным мудрецам, что до богоборцев — и их ничтожных вождей, их вообще всегда окутывает непроглядная тьма. Мироздание покоится у твоих стоп. Все 4 вида существ живут твоею милостью и по твоим законам. Ты же самодостаточен и не обусловлен внешнею силою. Мировое пространство, населенное живыми тварями, возникло из причинных вод, оплодотворенных твоим живым семенем, твоею первородную силою. Они живут и производят на свет себе подобных. Ты покровительствуешь обычным смертным и их покровителям. Да будем мы всегда и во всем угодны тебе, о единое мужеское существо. Твой ум — это луна, что родит зерно, насыщает жизненными соками богов и питает растения. Воспроизводящее мужское начало в живых тварях черпает свою силу в тебе, о величайший обладатель. Да будем мы во всем угодны тебе, единосущий обладатель всех и вся. Огонь — твои уста, коими ты поглощаешь жертвенные дары на священных таинствах и пищу в животе живущих. И в бездне причинного океана своими огненными устами ты пожираешь и обращаешь в единое все стихии сотворенного мира. Да будем мы во всем угодны тебе, о величайший обладатель. Твое око — солнце, за которым следуют прозревшие. Сияние твоего ока освещает таинство жрецов и указывает путь ищущим истину. Око твое есть врата свободы, смерти и бессмертия. Да будем мы во всем угодны тебе, о величайший обладатель. Воздух, коим питается огонь жизни движущихся и неподвижных существ, воздух, что наполняет нас жизненной силой, что окружает нас повсюду, как воля самодержца его придворных, этот воздух есть твое жизнелюбие. Да будем мы во всем угодны тебе, о безусловный наш обладатель. Стороны света — твои уши, сердца живых существ — поры твоего тела, вселенское пространство вырастает из твоего пупа, жизненная сила, чувства, жизненные соки, плоть и самое наше существо — все обретает убежище в тебе». О верховный обладатель, да будем мы во всем угодны тебе. Царь небесный, твоя доблесть, владыки стихий, твое великодушие, владыка гор, твоя гневливость, творец, твое здравомыслие, священное заклинание, поры твоего тела, праотцы, твой детородный член. Да будем мы во всем угодны тебе, о верховный обладатель. Богиня удача произошла из твоего туловища, предки из твоей тени, закон из твоей груди, беззаконие из твоей спины, рай из твоего темени, а небесные девы обольстительницы из твоего сладострастия. Да будем мы во всем угодны тебе, о верховный обладатель. Жрецы и знания истины происходят из твоих уст, государственные мужи из твоих рук, торговые и ремесленные сословия из твоих бедер, работники, невежественное сословие из твоих ног. Да будем мы во всем угодны тебе, о верховный обладатель. Жадность происходит из твоей нижней губы, нежность из верхней, телесный блеск из твоего носа, плотское удовольствие из твоей кожи, яма, посмертный судья, рожден движением твоих бровей, вечное время из взмаха твоих ресниц. Да будем мы во всем угодны тебе, о верховный обладатель. По мнению ученых-мужей, пять начальных стихий — время, действие, свойства и всеобщее многообразие — есть порождение твоей внутренней природы, суть природы обманчивой, потому как трудно постичь окружающую действительность, отражающую твое существование». Да будем мы во всем угодны тебе, о верховный обладатель. Я преклоняюсь пред тобою, о безусловный самодержец, не прилагающий усилий для достижения желаемого, обладатель всех свойств и достояний, играющий созидатель, не связанный отношениями с порожденными тобою чувственными образами. Смиренные рабы твои, мы молим тебя явить свой предвечный облик, тот, что мил тебе самому, с ласковой улыбкою, едва касающийся твоего лотосного лика. В разные времена, о Господин, являешь ты себя в разных обличиях по своему изволению и творишь чудные дела, непостижимые и непосильные для иных существ. Творящий все из любви, разве кто сравнится с тобою? Порой сколько усилий нужно приложить смертному, дабы добиться желанных удовольствий, но даже при удачном исходе событий предвосхищающего старателя в итоге ждет разочарование. Но верным рабам своим ты уготовил сверхожидаемого. Не напрасное дело, свершенное во имя Вседержителя, пусть даже самое ничтожное. Желанный владыка каждого, ты сторицей отвечаешь чаяниям жаждущих и ждешь всех их в своих объятиях. Орошая корень дерева, мы питаем его ствол и ветви. Лаская Вседержителя, душу жизни, мы благодатствуем всем живым. Я склоняюсь пред тобою, о бесконечный, чьи дела вне добра и зла, диковинны и недоступны разумению. О обладатель всех качеств природы, ныне я прошу тебя благоволить целомудренным чадом твоим.